Тяньдинь, страница 448. Обитателям дома надлежало соблюдать некоторые запреты, касавшиеся устройства небесного колодца. Нельзя было высаживать дерево в центре дворика, ибо это могло создать в жизни трудности. Иероглиф «трудность» являет образ дерева, стоящего в центре огражденного пространства. Равным образом считалось плохой приметой, если деревья во дворике закрывали солнце. В северной стороне усадьбы полагалось сажать сливу и абрикос, в южной — сливу и жужубу. Позади главного дома нередко находился огород и хозяйственные постройки. В каждой усадьбе обязательно имелся колодец. Дождевую воду собирали и в бассейне небесного колодца. Иногда главное здание непосредственно примыкало к северной стене, и тогда в его задней стене не было окон. Со всех сторон усадьбу окружала глухая стена выше человеческого роста. Нередко в углу стены или напротив главного входа сооружали оборонительную башню. Дом жителя Старого Китая не меньше, чем дом англичанина, был его крепостью. Законы империи даже чиновникам запрещали без особых на то полномочий врываться в частное жилище. Глиняные модели усадеб из погребений ханьской эпохи позволяют говорить о большой устойчивости их традиционной композиции. Здесь можно видеть внутренние стены усадьбы, разделяющие жилые помещения и хозяйственные постройки, наблюдательные вышки, отдельные кухни, из которых кормились, вероятно, все жители усадьбы. Уже известные нам особенности архитектуры позволяли без труда создавать в пространстве усадьбы новые внутренние дворики, предназначенные для вновь появляющихся семей. В богатых домах Старого Китая насчитывалось до десятка и более небесных колодцев. Крупнейшая из сохранившихся по сей день семейных усадеб – усадьба семьи Лу в городке Дуньян провинции Чжэцзян, занимает площадь в 150 тысяч квадратных метров и состоит из нескольких тысяч строений. За пределами равнины Хуанхэ существует несколько локальных типов жилых домов. Так, на юге, особенно в горных районах, семейные усадьбы деревни в целом отличались более свободной планировкой. Дома ставились на длинных сваях, а пространство под полом дома служило загоном для скота. В провинциях Фуцзянь, Гуандун и Дзянси в местах проживания Хакка встречаются и вовсе необычные для Северного Китая укрепленные усадьбы. Дома в них образуют сплошные концентрические круги, напоминавшие по местному поверью свернувшегося дракона. Число таких круговых зданий достигает трех и более, а наружная стена домов внешнего круга служит стеной всего поселения. Страница 449. Ворота в подобных усадьбах также, в противоречии с традициями севера, обычно располагаются в северной части стены. В районе Лёсового плато большинство крестьян живет непосредственно в пещерах, вырытых в склонах холмов. Вот как выглядели такие жилища в описании русского путешественника прошлого века П.Я. Писецкого. Подходя к этому подземному строению, вы видите в почве только черные дыры входных отверстий. Да иногда при входах бывают дворики для загона скота, для склада травы, хвороста и разных принадлежностей домашнего хозяйства. Во входных отверстиях навешаны деревянные двери, в окна вставлены решетки. Вот и весь строительный материал, который употреблен для сооружения жилища. Все остальное состоит из почвы. Внутренность его представляет две или три сводообразных комнаты. Каждая из них имеется кан, по обыкновению стопкой. У одной из стен, обычно под окном, оставлено кубическое возвышение, состоящее из той же почвы и накрытое циновкой или доской. Это стол, на котором работают и готовят обед. В другом месте в стене выделана печка с вмазанным в нее котелком. В третьем – углубление вроде шкафа, куда складываются постели и лишнее платье. Иногда в то же помещение, где живут люди, загоняют на ночь животных. В таком жилище, когда открыты двери, достаточно света, чтобы можно было работать. Они содержатся чисто, воздух в них довольно свежий и не более сырой, чем в домах. Летом они прохладны, зимой теплы, и людям живется в них, по-видимому, хорошо. Конец цитаты. Колонка на странице 446. Занимаясь постройкой дома, более всего следует избегать роскоши. Жилище следует ценить за то, что оно может укрыть от ветра и дождя. А отказаться от расписных ставен и резных колонн – одно удовольствие. Поэтому колонны не должны быть слишком высокими, иначе в дом будет проникать дождь. А окна не должны быть слишком большими, иначе в дом будет проникать ветер.